Глава 40. Утром я проснулся от энергичных звуков карнами и вдобавок к этому ритмичных и громогласных ударов барабанов под окнами. Конечно, выступление устроили в сквере у фонтана, но, казалось, весь оркестр Академии собрался у моей кровати. Я яростно взвыл в подушку. Накануне заснуть совсем не получалось. Слишком много мыслей было в голове после встречи с Гильермо. Через стенку я услышал отчаянный крик Оливера, который, уверен, разбудил тех, до кого не добралась октавианская волынка. Хотя, казалось, такого быть не могло. Вся Академия сейчас содрогалась от этой ужаснейшей музыки. «Прекратите! Изверги!» Следом послышались смутные, неразборчивые возгласы, скорее всего, ругательства, но потонули в звуках волынки. Как вишенка на торте, Оливер кинул что-то тяжелое в стену, от чего я испуганно вздрогнул. Что в итоге поспособствовало? Ругань Оливера, его попытки проломить стену или наши общие мольбы, но оркестр закончил выступление и смиренно затих. Теперь-то я осознал, как прекрасно было просыпаться дома в своей комнате под хлопотливое воркование Сильвии. Подумать только. Раньше ее голос с утра раздражал, но теперь меня охватила щемящая тоска. И как хорошо жилось до всех этих секретов о Бёрко, чистокровных и Октавии. Конечно, была возможность в любой момент отказаться от проживания в полисе, но я посчитал бы бегство постыдной слабостью. Возможно, Скэриэл не зря однажды назвал меня тепличным цветком. Мысли о родном саде были под запретом. Да и он не спас бы от мучительных мыслей, свалившихся на мою голову. Я попросил у Гильермо время на раздумье, но он ответил, что время слишком ценно. Мне дали пару дней, ни больше, ни меньше. Посвежев после душа, я немного пришел в норму, и мысли о бегстве и стервятниках отпустили меня. Теперь волновало совсем другое. Как бы скорее заполучить завтрак? Раньше ради этого стоило только спуститься на первый этаж в столовую, а теперь я должен был идти в Актониум. Кто-то деликатно постучался в дверь. Это оказался работник-полукровка. Он аккуратно передал мне в чехле на вешалке выглаженную форму Саларуса, которую днем ранее я поспешно оставил для него на первом этаже. Префект Камини предупреждал, что сегодня надо выглядеть с иголочки, а я вспомнил об этом только под вечер. «Спасибо», — улыбнулся я. «Ты очень вовремя. Я только подумал о том, что пора одеться». Это был невысокий парень лет 25 с короткими каштановыми волосами, одетый в простую серую рубашку с длинными рукавами и прямые темно-серые брюки. Вообще он больше напоминал какого-нибудь медбрата в больнице Святого Августа. «Рад стараться, сэр!» Полукровка весь просиял от похвалы. «Как тебя зовут?» — обратился я к нему, повесив форму на дверной крючок. «Вы можете называть меня плебеем, сэр!» — вежливо начал он. «Тут всех полукровок так называют. «Знаю, но...» — перебил я. «Мне бы не понравилось, если бы меня все звали только Чистокровным или Патрицием. У меня есть имя. Оно есть и у тебя?» Полукровка растерялся. Он выглядел одновременно удивленным и напуганным, словно никто из Патрициев никогда прежде не интересовался его именем. «Я Кейн». «Очень приятно, Кейн», — улыбнулся я. «Меня зовут Готье Хитклифф». «Я знаю, сэр». Он широко улыбнулся в ответ. «Знаешь?» — уточнил я. «Плебеи в Академии должны знать всех патрициев в лицо и по именам. Я закреплен за вашей комнатой и...» Он указал на противоположную дверь. «Комнатой мистера Лафара». «У Кейна есть доступ в комнату Эллиота. Не знаю зачем, но мне показалось это удачным стечением обстоятельств». «Понятно. Можешь звать меня Готье, когда мы будем одни. Мне так больше нравится». Он в прямом смысле слова вытаращился на меня. «Если Сенат узнает, мы ему не скажем», — перебил я. Он задумался и тихо прошептал мое имя. Затем произнес его более уверенно, после чего согласился на мое предложение. «Спасибо за работу, Кейн». Он с довольным видом поклонился. «Хорошего вам дня, Патриций Хитклифф». И тут же себя исправил. «И я хотел сказать хорошего вам дня, Готье». «И тебе, Кейн». Попрощавшись с ним, я оделся, вышел из комнаты и столкнулся в коридоре с Оливером. Он выглядел мрачнее тучи. «Не знаю, кому пришло в голову будить нас, просыпайся, Октавия, но уверен, Этот человек хуже команданта и Верховного Сезара вместе взятых. Он будет гореть в аду. Полностью солидарен. Не удивлюсь, если единственный человек, кому нравится подобное пробуждение, — это Леон. Оливер посмотрел в конец нашего этажа, где находилась женская половина здания. Подозреваю, что Лаванде тоже это нравится. Я видел ее из окна. Была бодрячком. Еле подавил дикое желание кинуть в нее чем-нибудь тяжелым. Тут из комнаты напротив вышел Элиот, тоже одетый в форму Саларуса. Его длинные светлые волосы были убраны в низкий небрежный хвост. «Доброе утро», — поприветствовал Элиот. И голос его звучал так дружелюбно, словно он искренне был рад нас видеть. «Доброе», — ответил я ровным тоном. «А?» — пробормотал Оливер, топчась на месте. Элиот окинул нас обеспокоенным взглядом. «Что-то вы плохо выглядите?» Скорее, он имел в виду Оливера. Тот реально выглядел так, словно не спал всю ночь. Бледная, почти серая кожа, мешки под глазами, усталый потерянный вид. Он суетливо пытался попасть ключом в замочную скважину, чтобы, наконец, закрыть свою дверь, но безуспешно. «Ага», — повторил Оливер, повернувшись к нему спиной. Элиот смущенно посмотрел на меня, но я не издал ни звука. «Оливер, по поводу...» — начал Элиот. «Готье, а ты видел наше новое расписание?» — вдруг громко спросил Оливер. «Не-а», — замешкался я. «Еще нет». «Что-то много пар поставили на понедельник, не находишь?» Не унимался он. Элиот прикусил губу, глядя то на Оливера, то на меня. Я не знал, что и делать. Ситуация выходила до боли неловкой. «Ладно, встретимся внизу». Вздохнув, Элиот торопливо направился по коридору. Когда он скрылся за поворотом к лестнице, я шепотом спросил. «Ты чего?» «Бесит он меня», — проворчал Оливер, всплеснув руками. «Чего они все с утра такие бодрые?» «Ты вообще спал ночью?» Я выхватил ключ из его рук и сам закрыл дверь. «Нет. Понимаешь, это все новые кровати и матрас. Мне тяжело даются такие резкие перемены. Только под утро получилось вздремнуть, но тут эта чёртова волынка, будь она проклята!» «Может, попросишь Ларса привезти тебе матрас из дома?» «Не знаю. Не хочу показать отцу, что я совсем беспомощный», — вздохнул Оливер. «Оливия, небось, всем довольна и хорошо поспала». «Может, в полисе Венериана кровати получше?» — усмехнулся я. И Оливер захихикал, переключившись на разговоры про дом Венериан. Сегодня был первый официальный учебный день в Академии. По этому случаю префект Камини собрал нас перед завтраком в гостиной и проговорил. «Я отведу вас в Актониум, а потом в аудиторию. Постарайтесь запомнить дорогу, в следующий раз отправитесь туда без меня. Евгенику ведет профессор Прист, и это общая лекция для всех патрициев. Постарайтесь занять места поближе к преподавателю, чтобы было лучше слышно и видно. Записывайте все его лекции, он будет проверять конспекты в конце года. После у вас фехтование с патрициями Марсона». «Почему с ними?» — спросил Оливер, скрестив руки на груди. Леон в это время протиснулся к нам и встал рядом. Я приветственно кивнул ему. Кажется, тот успел с утра даже посетить библиотеку. В руках держал увесистую книгу. Я краем глаза прочитал название. «Октавианская Евгеника». Он заполучил учебник до начала лекций. «Это не всегда так», — объяснял Киоган. «Иногда занятия будут общие, а иногда сдвоенные, и проходят они по системе Саларус с Марсом, Меркура с Венерианом. Меркуро часто бывает с Венерианом. Неудивительно, голубь и ласточка, крылатые дома. Они всегда хорошо ладили. Бывают дни, когда дома меняются. Например, Саларус против Меркура или Марсон против Меркура. Реже ставят с Венерианом. Плута обычно сами с собой». «Почему Плута сами с собой?» Лаванда подняла руку. «Скоро узнаете. А теперь пойдемте, поедим». Болтая, мы не спеша вышли из полиса, обошли сквер, у фонтана карнамщиков не наблюдалось, и направились в сторону Актониума. Впереди нас шли патриции Марсона под предводительством префекта Брайса Кинкейда. Позади энергично шагали патриции Меркуро с Эйнсли Шоу. Венериан и Плуто я не видел. Удивительно, но мы как-то резко ускорились, так что почти поравнялись с домом Марсон у Актониума. Киоган и Брайс, не здороваясь, молча подошли друг к другу. Брайс показал 3 пальца. Киоган помотал головой, показал 5, на что Брайс кивнул. Они принялись качать кулаками, играя в детскую игру на жеребьевку, одновременно проговаривая. «Сол, мар, мер, вен, плу». Киоган показал пальцами ножницы, а Брайс — бумагу. Киоган победоносно поднял руки, в то время как префект Марсона недовольно отошел в сторону. И мы, Патриция Саларуса, первыми вошли в Актониум под злые взгляды патрициев Марсона. Дарсериан Котияр прожигал меня глазами так, будто я лично вытолкнул его из Актониума. «Это что сейчас было?» — спросил Оливер. «Кажется, они сыграли в игру, кто первым попадет в здание», — неуверенно ответил Леон. «Не понимаю, это гениально или глупо?» — рассуждал Оливер. «Но зато мы первые». «Думаю, что наш префект придерживается именно этого принципа», — улыбнулся Леон. «Вот и правильно. Везде надо быть первым, иначе зачем участвовать?» Оливер посмотрел на нас в ожидании одобрения. Леон усмехнулся. «Ты — истинный сын Саларуса». «Почему это прозвучало как оскорбление?» — пробубнил Оливер. «Я что-то не то сказал?» «Нет», — посмеиваясь, ответил я. «Леон просто согласился с тем, что ты идеально подходишь для этого дома». Патрицианки Венериана уже сидели на своих местах. Их столы были украшены цветами небесных оттенков и перешептывались, наблюдая за нами. Увидев нас, Оливия помахала рукой. Выглядела она чудесно, как и всегда. Кто-кто, а Оливия точно выспалась. Рядом с ней сидела девушка с короткой стрижкой и неодобрительно смотрела на нас. Кажется, ее звали Айви Идальго. «О, нет!» — простонал Оливер. Мы направились к длинному сервированному столу, украшенному желтыми цветами и принадлежавшему нашему дому. «Что такое?» — спросил Леон, присаживаясь рядом со мной. «С Оливией сидит Айви!» — зло прошептал Оливер, словно это все объясняло. Мы с Леоном обернулись, чтобы внимательно посмотреть на девушку, о которой он говорил. «Айви Идальго!» — объяснил Оливер, заламывая руки. Она была нашей соседкой до переезда и дружила с Оливией в детстве. «И что в этом такого?» — прошептал я, не понимая. «Она меня в детстве постоянно дразнила», — признался Оливер. «Я терпеть ее не мог». Леон улыбнулся. «Может, сейчас она уже изменилась?» «Вряд ли. Она все такая же противная, как в детстве. Бесячая Айви». Я еще раз обернулся и посмотрел на нее. Девушка о чем-то болтала с Оливией. Они смеялись. Айви в целом выглядела милой. Леон тоже украдкой ее рассматривал. Затем мы с ним переглянулись, и он пожал плечами, мол, ну, она вроде нормальная. Мы еще раз посмотрели на Айви, а она в это время указала на нас, а если точнее, то на Оливера, и угрожающе провела пальцем по шее. «Я же говорил!» — воскликнул Оливер и шепотом добавил, чтобы слышали только мы. «За что мне все это? То Лаванда, то Эллиот. Теперь появилась Айви». «Эллиот показался мне приятным парнем», — задумчиво проговорил Леон. «Он и в детстве не создавал проблем». «А зачем он пытается со мной сблизиться?» — горячо возразил Оливер. «Он что-то задумал. А ты помнишь, кто его папаша? Этой семейке стоит опасаться». «Эллиот пытается с тобой сблизиться?» — переспросил я. «Да». Он уже несколько раз пытался со мной поговорить, но я его избегаю. Мне хватило Лафара-старшего. Когда все места в Актониуме заняли, последними появились немногочисленные патриции Плуто. Члены Сената во главе с ректором Брумом поднялись из-за стола с бокалами в руках. Все патриции тоже поднялись и взяли бокалы, которые минуту назад принесли плебеи. Я сначала даже не заметил Кейна, орудующего за моей спиной. Он подмигнул мне и приготовился к подаче блюд. «Доброе утро, уважаемые патриции! Я рад, что мы с вами все собрались в этом прекрасном Актониуме. Начнем наш Лукулов пир!» Вскоре на столах начали появляться одно блюдо за другим. Нам только и оставалось, что дождаться, пока закрепленный за патрицием полукровка поднесет еду. Голод был ощутим, но даже так я понимал, что ее слишком много. Так я смог съесть запеченные овощи с куриной грудкой и выпил кофе с сахаром и сливками. Кейн, как опытный официант, обслуживал помимо меня еще и Эллиота, который сидел чуть дальше. «Слышал, что этот профессор по Евгенике та еще заноза в заднице», — сказал Оливер между глотками кофе. Он выбрал на завтрак яичницу и бекон. «Он раньше жил в Септентрионе и преподавал в пажеском корпусе», — вдруг проговорил низкий, худощавый, чистокровный, сидящий напротив нас. «Был какой-то скандал, и он переехал в Ромус». «Что за скандал?» — спросил у него Леон, медленно поедающий йогурт. «Не знаю». «Разговоры о профессорах за столом портят мне аппетит», — произнес я в шутку. «А мне портит аппетит вид довольной Оливии под ручку с Айви», — проворчал Оливер. Плотно позавтракав, мы под предводительством Киагана первыми вышли из Актониума и отправились на долгожданную лекцию. По дороге к нам присоединился тот чистокровный, что сидел рядом, и произнес: «Меня, кстати, зовут Эдмунд Хартман». Он протянул руку. «Готье Хитклифф». Я пожал его ладонь. «А Гидеон Хитклифф случайно не...» «Да, он мой старший брат. Ты его знаешь?» «Можно сказать и так. Он местная знаменитость. Его все знают. Моя двоюродная сестра учится на втором курсе, она в него влюблена. Но он, кажется, ее отшил и правильно сделал. Она та еще дурнушка». Тут Эдмунд обратился к Леону и Оливеру. «А вас, джентльмены, как зовут?» «Леон Кагер». «Ты...» Эдмунд выглядел удивленным. «Разве ты не танцор балета?» «Да, верно», — Леон кивнул. «Боже!» Эдмунд энергично пожал руку Леону. «Я был на твоем щелкунчике с семьей. Это потрясающе! Ты должен будешь дать автограф для моей мамы и сестры. Они твои фанатки!» «Да, конечно», — смутился Леон. «А ты?» — спросил Эдмунд Оливера. Но, кажется, еще не до конца отошел от разговора с Леоном, потому что периодически бросал на него восторженные взгляды. «Меня зовут Оливер Брум», — лениво ответил Оливер. Кажется, он тоже понимал, что теперь Эдмунд думает только о том, как скорее передать семье автографы. «Ректор Брум...» — Эдмунд запнулся. «Твой родственник?» «Он мой отец». «Ну вы даете, господа!» — воскликнул он. «Какая великолепная троица!» Болтая с ним, мы поднялись на четвертый этаж первого тектума, вошли в аудиторию, после чего Киоган напомнил нам о достойном поведении дома Саларус и ушел. Это была большая аудитория, где собрались все патриции-первокурсники, в общей сложности больше 100 человек. Я сел между Леоном и Оливером. Переговариваясь, мы не спеша доставали вещи из сумок. Тут раздались какие-то выкрики, и я увидел столпотворение у входа в аудиторию. Дарсериан Котияр вцепился в форму чистокровного из дома Меркуро. Девушка, по всей видимости, подруга Котияра, патрицианка Марсона, встала между ними и что-то гневно шептала Дарсериану в лицо. Скорее всего, пыталась его остановить. «Котияр ко всем лезет в драку?» — спросил Оливер, лениво наблюдая за переполохом. «Ага», — кивнул Эдмунд. «Характер у него тяжелый, но они весь последний год так с Гэтсби выясняли отношения». «Гэтсби?» — спросил я. «Последний год?» — уточнил Оливер. «Я с ними с первого класса в Северном лицее», — ответил Эдмунд, сложив руки на груди. «Это троица? Дарсериан Котияр, Лилит Листьен и Гэтерсби Флинн. Раньше они дружили, были популярной компанией у нас в Септентрионе, а потом перестали общаться». Дарсериан с Лилит игнорировали Гэттерсби. Как вы заметили, время от времени они дерутся. «А почему поссорились? Не знаешь?» — спросил Оливер. «Нет», — Эдмунд помотал головой. «Хотел бы я сам узнать». В это время в аудиторию вошел крупный чистокровный с коротко стриженными волосами и в черном стилизованном под офицерский китель костюме и застал этих троих вместе. «По местам», — холодно велел он. «Надеюсь, что вы так рьяно обсуждаете Евгенику. Других причин для столь бурного выяснения отношений я не приму». Дарсериан с Лилит сели к патрициям Марсона. Гэттерсби направился к Меркуру. «Доброе утро!» Большими размашистыми буквами мужчина написал на доске свое имя. «Меня зовут Герман Прист, Для вас профессор Прист!» Мужчина сел на краешек письменного стола и сложил руки на груди. «Весь год я буду вести у вас Евгенику, или по-другому ее называют расовой гигиеной, расовым индивидуальным здравоохранением. Предупреждаю, что в конце года вас ожидает сложный экзамен. Я внимательно слежу за двумя вещами: вашей посещаемостью и наличием всех конспектов. Это будет влиять на оценку за курс». Мы молча смотрели на него. Даже Патриция и Плуто сидели тихо. «А теперь правила. Опаздываете на лекции, прогуливаете, срываете мои занятия, и я обещаю вам большие проблемы на экзамене. Нет, я не преувеличиваю, не угрожаю и не лукавлю. Я предупреждаю». Профессор Прист окинул нас долгим изучающим взглядом. «Всем все понятно?» Все сидели, не шелохнувшись. Кто-то закашлялся и прочистил горло. «Раз всем все понятно, тогда начнем. Сегодняшняя лекция вводная. Нас окружают разные люди. Давайте составим иерархию. Кто будет на вершине?» На вершине, которую создали сами чистокровные путем обмана и насилия? Даже не знаю. Дайте подумать, а есть варианты? Эдмунд поднял руку, и профессор Прист разрешил ему ответить. «Чистокровные, сэр!» «Твоя фамилия, Патриций!» «Хартман?» — тихим голосом ответил Эдмунд. «Патриций Хартман! Ты знаешь, что чистокровные тоже бывают разные? Есть истинные чистокровные, а есть те, кто очерняют нашу репутацию, портят нашу кровь!» Он говорит про отщепенцев. Я был в этом уверен на 100%. По коже пошли неприятные мурашки. «Я не знал этого, сэр», — неуверенно признался Эдмунд. Профессор Прист встал перед нами. «Чистокровные, в свою очередь, делятся на истинных, гнилых и отщепенцев. Поднимите руку те, кто знает, кто такие гнилые чистокровные!» Я обернулся. Меньше половины аудитории подняли руку. Я знал этот термин после сеанса с миссис Рипли, но решил не подавать виду. «Гнилые чистокровные существуют в нашем обществе. Их ничтожно мало, но они все еще есть. Это чистокровные, рожденные у родителей, которых мы вполне можем назвать истинными. Гнилые чистокровные выглядят как мы, говорят как мы, получают те же привилегии, что и мы. У них бледная кожа, светлые волосы и глаза. Они финансово стабильны. И, скорее всего, их семьи занимают высокие посты. Они имеют все, за одним исключением. Они не владеют темной материей. По силе они на уровне низших». По аудитории прошелся гул. Все стали переглядываться. «И вот вопрос. Имеют ли гнилые чистокровные равные с нами права? Можем ли мы воспринимать их как истинных чистокровных? Подумайте об этом. Это будет темой для эссе в качестве домашнего задания. Я жду к четвергу не менее 5 листов с рассуждениями». Оливер нервно поправлял перчатки, в то время как я и Леон в полной экипировке ждали его, усевшись на широкий подоконник. Нам следовало поторопиться в спортивный зал, ведь до начала занятия оставались считанные минуты. После лекции по Евгенике с профессором Пристом стояли пары по фехтованию. Сначала наш поток целый час разминался и отрабатывал стойки с выданными пластиковыми шпагами, прежде чем профессор Бертран, преподаватель в местном клубе «Стали блеск», разрешил, я бы сказал, милостиво снизошел до просьб патрициев сделать 20-минутный перерыв, посетить душевые и переодеться в фехтовальные костюмы. Оливер, кажется, потянул ногу после бега, а у меня разболелось ребро, о котором я за это время успел благополучно позабыть. Из нашей троицы только Леон чувствовал себя превосходно, будто весь этот часовой ад был для него пустяковым, не стоящим внимания делом. Когда Леон завел речь о том, что Оливеру стоит посетить медицинский центр, тот был крайне категоричен в этом вопросе. «Ни за что! Это первый учебный день!» — решительно объявил Оливер, беря с подоконника черную маску с металлической сеткой. «Я не дам отцу в очередной раз поглумиться надо мной. Занятия только начались, а я уже на больничной койке». «Не думаю, что тебя уложат туда из растяжения», — возразил Леон, но, встретив недовольный взгляд Оливера, закончил. «Но суть мы уловили. Тогда никакого валитуда. Обопрись на меня, чтобы лишний раз не наступать на ногу, и дай мне свою маску со шпагой». Так мы не спеша направились в сторону зала. Леон придерживал Оливера с одной стороны, а я — с другой, хотя по большей части его нес именно Леон. «Какой ты порой упрямый», — с улыбкой заметил я, держа в руках наши с Леоном маски и шпаги. «Мне больше нравится непоколебимый», — парировал Оливер, хихикая. «Не представляю, как ты сейчас будешь фехтовать», — произнес Леон. «Ноге необходим покой». «Потерплю. Главное — пережить занятие, а потом приложу что-нибудь холодное и буду отдыхать». Сменив тему, он добавил. «Профессор Прист, кажется, недалеко ушел от команданта. Тоже противный тип. Не знаю, как буду выдерживать его евгенику». Черепашьим шагом мы почти добрались до зала, когда у дверей Оливер дал нам знак, что нуждается в передышке. «Такое чувство, что мой отец их всех сюда набирает по одним идеологическим настройкам». «Наверное, у ректора Брума действительно есть критерии отбора. Что-то в духе «насколько вы ненавидите полукровок и низших по десятибальной шкале», — проговорил я. «Ага. Или насколько вы любите издеваться над чистокровными, только что поступившими в академию», — поддержал Оливер. «Уверен, что у профессора Бертрана 10 из 10. У меня сложилось ощущение, что он нас всех ненавидит. Мы только вошли в зал, а он сразу приказал бежать 20 кругов, так еще орал на нас, словно мы полукровки из запретных земель». Профессор Бертран считал, что если чистокровный в наше время не владеет шпагой, его незамедлительно стоит выдворить из Октавии. С первых слов стало понятно, что он еще доставит всем нам ворох проблем. «Как вы думаете, что сделает профессор Прист, если Скэриэл появится на его лекции?» — спросил Леон, когда мы вошли в зал. Отказавшись от дальнейшей помощи и стараясь как можно менее заметно хромать, Оливер пошел вперед. «Боюсь представить», — ответил я. «Если профессор Прист так ненавидит гнилых чистокровных, то от полукровки на своей паре его хватит по меньшей мере инфаркт». «Надеюсь, что все так и получится», — добавил Оливер. Посмеиваясь, мы присоединились к остальным патрициям дома Саларус. Они, одетые в белые фехтовальные костюмы и уже вооружившиеся, непринужденно болтали. Я был рад сменить пластиковую детскую шпагу на свою, недавно купленную вместе с Люмьером. Мы долго и нудно выбирали ее, так что я был в какой-то мере горд держать в руках октавианский клинок. Кто-то из патрициев продолжал разминаться, готовясь к занятию. Кто-то демонстрировал свою шпагу или маску, хвастаясь, что заказаны они прямиком из Парижа. Французские клинки, как сказал Люмьер, всегда соперничали с октавианскими. Сам он был за Октавию и поддерживал местных мастеров. «Ты не знаешь, почему заниматься с Плута сложно?» — спросил я у проходящего мимо Эдмунда. Он развернулся и задумчиво ответил. «Мне говорили, что их трудно собрать в полном составе, но я не знаю, насколько это правдиво». У противоположной стены уже стояли патриции Марсона. Они то и дело бросали в нашу сторону враждебные взгляды, словно Брайс Кинкейд целыми днями только и делал, что настраивал их против нас. «Повезло, что у нас пока такая шпага», — пошутил Оливер, указывая на оружие в руках. «А то они бы с радостью нас на нее накололи». Наши шпаги были с защитными наконечниками, но профессор Бертран все равно перестраховался и строго-настрого запретил кому-либо поднимать лезвие. «Клинками вниз!» — в очередной раз громогласно сказал он, стремительно заходя в зал. «Или я лично высеку это правило на ваших лбах. Вы не увидите остриё шпаги, пока я не удостоверюсь, что вы понимаете, с чем придется работать». Профессор перешел на воодушевленный тон, и в его глазах было столько страсти к фехтованию, что мы боялись случайным движением или шумом остановить этот пылкий монолог. Вы держите в руках оружие. Не хватало только, чтобы в начале курса кого-то из вас проткнули на дуэли. Кто осмелится снять защитный наконечник без моего разрешения, мигом вылетит с занятия, это ясно? Да, сэр! Построившись с его появлением в длинную шеренгу, хором выкрикнули мы. «Как у него голос не садится от этих криков!» — прошептал Оливер. «Все дело в практике», — ответил тихо Леон. «Разговоры!» — незамедлительно рявкнул мужчина. Мы замолчали. «Все собрались?» — спросил он. «Да, сэр!» Профессор Бертран одобрительно посмотрел на нас и проговорил. Фехтование всегда было утонченным и опасным искусством. Оно может забрать чужую жизнь, а может подарить искупление. Продолжал он со всей страстью, а, сделав паузу, добавил. Сейчас вы распределитесь по парам. Саларус и Марсен. Леон Кагер и Винсент Романо, прошу выйти. Леон прошел к центру зала. А из Марсена, ухмыляясь, вышел высокий парень с острыми чертами лица и короткой стрижкой. Это был тот самый Патриций, который в комиссии красовался в круглых солнцезащитных очках. Леон поприветствовал соперника и, как мне показалось, дружелюбно протянул руку, на что Патриций Марсена даже не среагировал. Смотрел он так надменно, будто ему не руку дали пожать, а предложили лизнуть жабу. «Вот ублюдок», — выругался Оливер. «Готье Хитклифф и Дарсериан Котияр!» «Твою ж мать!» Самое время подумать об отчислении вслед за Оливером. «Проткни его шпагой, мы все поймем», — напутственно прошептал Оливер, на что я лишь еле заметно кивнул ему. Дарсериан и я нехотя встали в пару справа от Леона и Винсента. Уверен, наши лица выдавали все, что мы думаем друг о друге. «Котияр», произнес я в знак приветствия, пытаясь быть вежливым. «Мы взрослые люди. Почему же ведем себя, как капризные дети?» «Хитклифф», — ответил он, глядя прямо на профессора Бертрана. «Слушай, может, заткнись, будь добр», — перебил он, даже не смотря в мою сторону. Я сжал кулаки, сдерживаясь, чтобы не сорваться на грубость. Жаль, шпагу выдали с наконечником. Теперь я понимал, чего опасался преподаватель. «Лаванда Фло и Лилит Листьян», — объявил профессор Бертран. Лаванда воодушевленно подошла, встав слева от нас, а Листьян, та самая подруга Дарсериана, проходя мимо, ударила парня в плечо, на что Котияр только усмехнулся. Эдмунд Хартман встал рядом с Родериком Йонасом, и, на удивление, они быстро нашли общий язык, даже руки друг другу пожали. Так вскоре почти все разбились по парам. С каждой фамилией патрициев в шеренге становилось все меньше. Остались только Оливер и Эллиот. Насмешка судьбы, не иначе. «Патрициев Марсена меньше, чем Саларуса, так что Брум и Лафар...» — закончил распределение профессор Бертран. «Вы в паре». Оливер скривился, но ничего не сказал. Эллиот пожал плечами и, захватив шпагу, направился за Оливером. Они встали у края, так как все места в центре уже были заняты. «Ангарда!» — возвестил профессор Бертран. Он напомнил про правильную стойку, откорректировал ее у нескольких патрициев и объявил, что сейчас начнется отработка выпадов. Убедившись, что все готовы, он рявкнул. «Але!» Мы с Дарсарианом молча выполняли упражнения. Его шаги и движения были агрессивными. Он словно пытался напугать своим напором. Пару раз Дарсариан так сильно ударил по моей шпаге, что я подумал, сейчас ее опять выбьют из рук, а все вокруг станут свидетелями этого позора. «Альт! Передышка!» — спустя долгое время крикнул профессор Бертран. «Клинки вниз!» Время так медленно тянулось, что мне чудилось, будто мы в этом зале уже вторые сутки. Шумно выдохнув и размяв кисть, я оглянулся. К моему удивлению, Леон и Винсент не остановились. Винсент нападал, в то время как Леон мастерски отбивался. «Романо, я сказал альт! Стой! Опусти шпагу, иначе вылетишь с занятия!» И только после этих слов Винсент Романо остановился и размашистым движением снял маску. Выглядел он так, словно собирался биться до победного. Похоже, он тот еще задира. Я наивно полагал, что главная заноза в заднице среди патрициев Марсона досталась мне. Осмотревшись, я заметил Лаванду, которая что-то заговорщически шептала своей партнерше. Та закатывала глаза и морщила симпатичное личико. Может, Лаванда пыталась заманить патрицианку Марсона в свою очередную организационную канитель по типу танцев? Тогда я вполне мог понять реакцию Листьен. Скрестив руки на груди, Оливер, стоявший с другой стороны зала, отвернулся от Элиота. Он явно старался беречь больную ногу. Леон был прав. Следовало отправить его в медицинский центр. Хорошо, что пара по фехтованию подходила к концу. Элиот хмуро смотрел прямо перед собой. Кажется, холодное отношение Оливера его задело. Пожалуй, Оливер слишком зациклился на том, что Элиот — сын команданта. Из-за этого столько демонстративной неприязни. Тут мы с Элиотом столкнулись взглядами, и я ободряюще улыбнулся, на что тот одарил меня ответной, смущенной улыбкой. Теперь он выглядел немного растерянным, словно не ожидал, что кто-то может заметить его грусть. Дарсериан проследил за моим взглядом, демонстративно цокнув языком. Я откашлялся и отвернулся. Вскоре профессор Бертран возобновил отработку выпадов, и мы работали до конца занятия, сделав еще одну передышку в процессе. Я был благодарен Люмьеру за тренировки, иначе точно бы сегодня попал в просак. Складывалось впечатление, что все патриции далеко не новички в фехтовании. Возвращаясь в строй, Леон тихо спросил Оливера. «Все хорошо?» «Жить буду. Осталось немного», — проговорил я. «Ну и как тебе этот Романо?» — спросил Оливер, вытирая пот со лба. «Он силен, но действует на эмоциях», — хладнокровно заметил Леон. «А Элиот?» «Нормально. Думал, будет хуже». Оливер пожал плечами. «У него не могло не быть подготовки с таким-то отцом», — вмешался я, проведя пятерней по влажным волосам. «Как тебе, Котияр?» — шепотом спросил Оливер, когда профессор Бертран вновь построил нас в шеренгу. «Лучше не спрашивай». «Так все плохо?» — удивился он. «Да. И плох был именно я». Тут дверь открылась, и на пороге появился префект Плуто, Рамси Мур. Профессор Бертран тут же неторопливо направился к нему. Они о чем-то долго говорили. Профессор размахивал руками и качал головой. А Рамси, лицо у него было такое, словно он сам не рад здесь оказаться, разводил руками, но никуда не уходил. Профессор Бертран обреченно выдохнул, потер переносицу и вернулся к нам, после чего нервно сказал. «Занятие подходит к концу. Тренируйте выпады в свободное время. Наконечники со шпаг не снимайте. Если я увижу у кого-то острие, у вас будут большие проблемы. Все свободны». И как только он закончил, префект Рамси все-таки вошел в зал, а рядом с ним Скэриэл, прошептал я, не веря своим глазам. Это был действительно он, в форме патриция Плуто. Скэриэл! Воскликнул эхом Оливер, и я понял, что все это происходит наяву. Я хотел ринуться к нему, обнять, но Леон схватил меня за руку выше локтя. Не здесь, настороженно прошептал он. Скэриэл радостно улыбался нам. Кажется, он тоже был счастлив, наконец, оказаться здесь. «Чернь!» — донеслись до меня шепотки чистокровных. «Чернокровка! В академии!» С каждой секундой их становилось все больше, будто пчелиный рой начал накрывать с головой. «Почему чернокровка в форме дома Плуто?» — злобно спросил Котияр. И этот вопрос будто стал спусковым крючком для остальных. Вокруг начали открыто возмущаться. «Это же чернь! Чернокровка! Выгоните его!» «Разговоры!» — прикрикнул профессор Бертран, и все тут же затихли. «Как вы смеете произносить подобные ругательства? Фехтовальщик, дуэлянт — это в первую очередь человек чести с прекрасным воспитанием! Почему вы забываете об этом?» В зале вновь повисла тишина. Префект Рамси Мур пришел познакомить меня с новым учеником. «Но раз вы такие нетерпеливые, я представлю его вам», — профессор Бертран указал на Скэриэла. «Это патриций дома Плуто, полукровка Скэриэл Лоу». Он не может быть патрицием!» Не остался в долгу Котияр. «Патриции — это аристократы! Полукровка не может им быть! Это невозможно!» «Все верно», — помедлив согласился профессор Бертран. «Это не патриций, а плебей дома Плуто». Это не сильно всех успокоило. Шепот вновь нарастал. «А теперь занятие окончено!» Игнорируя всех, я торопливо направился к Скэриэлу. Мы обнялись, а следом на нас обрушился Оливер, прижавшись так крепко, что я думал, сейчас у меня треснут ребра, которым и так пришлось несладко. Рядом встал смущенный Леон, и Оливер потянул его на себя, обнимая. Мы словно вернулись в ту счастливую ночь выпускного. Все глазели на нас, шептались. Я слышал мерзкие ругательства тут и там, но мы, позабыв обо всех, радовались долгожданной встрече. Наверное, никогда еще Академия Святых и Великих не видела, чтобы патриции Саларуса так крепко обнимали кого-то из Плуто.